Глава 4. Юля. Псс, Юлька! Слышу, как зовет меня Алька, но не рискую отвечать, потому что Смелковский опять недобро на меня поглядывает. Так, стоп. Шлепает в ладоши Александр Маркович. Наталья Владимировна, давайте еще разок со второй репризы. Но никуда не годится. Хуже пингвинов. Обращается к нашему концертмейстеру Смелковский. А по залу проносится недовольный гул несогласия. Потому что Александр Маркович Смелковский – садист классического танца. Он реально измывается над нами, забывая, что мы современники, а не классисты. Он дерет с нас не три, а все 4 шкуры, но больше всех достается почему-то мне. Не знаю, почему Смелковский меня не взлюбил еще с первого курса. Только по его дисциплине, методика классического танца, у меня проблемы. А по всем остальным – я примерная хорошистка. И как вспомню, что нам с ним сюевить до конца учебы, так каждый раз вздрагиваю. Примечание. Сюеви – непрерывное последовательное движение. Ноги мелко перебирают одна возле другой. Я терпеть не могу классический танец. Возможно, я бы лояльнее к нему относилась, если бы вел эту дисциплину кто-нибудь другой. Я терпеть не могу классический танец. И Смелковского тоже. Будь он проклят со своими батманами и арабесками. Внимание, препарасьон. И 5-я позиция, томбе, с полуповоротом, сюрле кудепье. Орет садюга, а по залу вновь раздается гул возмущения. Примечание. Томбе, падение. Перенос тяжести корпуса на открытую ногу вперед, в сторону или назад. Сюрле кудепье. Положение ноги на щиколотке другой опорной ноги. Что за бунт? Шевелите своими жирными задницами. Ну что за придурок сказочный, а? Да в нашей группе ни одной девочки больше 55 килограмм нет. Ну что он несет? Ненавижу. Юлька! Шепчет Алка. Ау, Сурикова! Ну, чего тебе? Не разжимая губ, спрашиваю подругу. «А где у Моты сейчас занятия, знаешь?» «Свирский-то ей зачем сдался?» «Не знаю. Грубо отвечаю и делаю поворот. И знать не хочу». «Вау! В королевстве не все спокойно? Поругались, что ли?» Не унимается Алка. «Сурикова! Ну вот, а попадет, как всегда, мне». «Я смотрю, вы у нас лучше всех подготовлены, что даже во время экзорсиса поболтать успеваете». Довольно выплевывает Смелковский, будто только и ждал, за что можно зацепиться. «Тогда будьте так любезны, расскажите всем нам, как должны работать руки во время исполнения томбе с полуповоротом сюрле кудепье от палки. Кстати, этот вопрос будет на теоретическом экзамене. Мы все ждем». Сурикова. Примечание. Палка – балетный станок. Вот гад! В одном месте я знала, как должны работать руки от этой долбанной палки. Бросаю на Алку убийственный взгляд и мысленно расчленяю подругу. Из-за нее мне снова влетело. Подруга виновато пожимает плечами и пытается сдержать рвущуюся наружу улыбку. Ничего, Рюмина, попросишь ты у меня списать лекцию по истории культуры. Фигушки! «Стыдно, Сурикова, очень стыдно!» Делано печалится изверг, а сам, наверное, ликует. «Не знаете и другим мешаете заниматься. Продолжаем!» Хлопает в ладоши и победно улыбается своей рыжей физиономией. «Ржавый садюга! Достал!» Еще 30 минут Смелковский мучает нас на палке, а потом гонит на середину зала. «У меня отваливается все, особенно спина». Но я терплю, сжимаю зубы и собираю в себе остатки сил, чтобы этому ржавому козлу не к чему было придраться. «Сурикова!» Хлопает по спине садюга так, что я подаюсь корпусом вперед. Когда он успел подобраться так тихо и незаметно? Ну что опять ему от меня нужно? «Что с вашими руками? Почему провисают локти?» «Да потому что я устала от ваших нудных занятий и вечных придирок. Спокойно, Сурикова. Помни, что тебе еще ему экзамен сдавать». Смелковский, пристроившись со спины, обхватывает мои руки и разводит в стороны. Он так омерзительно близко, что я собранным пучком волос чувствую его рыжую бороду. Меня сейчас тошнит. Сурикова, от вас разит за километр. Вы опять курили? Шепчет на ухо Смелковский, так, чтобы услышала только я. Напрягаюсь всем телом и перестаю дышать. На черта он так близко. Вспоминаю про засос Матвея и боюсь, как бы под тонной тонального средства слишком проницательный препод не заметил еще и его. Ведь тогда этот ржавый батманщик нажалуется декану о моем неподобающем студенту Института искусств поведении. А я и так там одна из первых в очереди на получение пиздюлей. Стабильность. Что-то для километра вы слишком близко ко мне стоите. Огрызаюсь я. Но вот не сдержалась. Оно само как-то получается. Дерзишь? Ну-ну. На экзамене я посмотрю, куда денется твоя смелость. Работаем. Да что он прицепился ко мне? Да погоди ты! Где-то сзади вопит Алка. Я несусь по рекреации, расталкивая всех на своем пути. На воздух. Внутри меня полыхает огонь. И если я сейчас не покурю, точно взорвусь. Да успокойся ты уже! Подруга равняется со мной, и теперь мы несемся вместе. Не могу. Ненавижу его. Чего он хочет-то от меня? Прицепился, как крепенник к жопе. Может, тебя хочет? Хохотнув, выпаливает подруга. Резко останавливаюсь и с распахнутым ртом поворачиваюсь к Рюминой. Закрой рот, Сурикова, а то продует, я серьезно. Может, ты ему нравишься, а он не знает, как к тебе подступиться. Пожимает плечами Алка. Фу! Только она могла до такого додуматься. Он же старый и рыжий. Морщусь, вспоминая его редкие рыжие волосики. А что? Старому и рыжему, думаешь, не могут нравиться хорошенькие девочки? И не такой уж он и старый. Ему 45. И если снять с него лосины и сбрить эту козлиную бородку, может, он и будет ничего. Хохочет Алка. Вот именно. Что даже после всех этих манипуляций он так и будет ничего из себя представлять. Теперь мы хохочем вместе. И я уже не так паршиво себя чувствую. Какая ты жестокая! Но я не страдаю от этого. Мы заворачиваем за корпус туда, где обычно курят студенты. Здесь всегда очень шумно и хайпово, и именно здесь можно узнать самые свежие сплетни и новости. Так что там в вашем королевстве? Алка бросает спортивный рюкзак на землю и достает свой черный вейп. У нее каждый раз новые вкусы, а я вот за стабильность. Поэтому вдыхаю свою любимую ванильную чернику и чувствую, как начинаю расслабляться. Кайф! Ничего, как обычно, поцапались. Забей. Все выходные Свирский насиловал мой телефон сопливыми сообщениями. А вчера вечером курьер притащил длинные бордовые розы от него. Ну, такие, знаете, с которыми обычно селфится в зеркале для Инстаграма с надписью «Любимый подарил». Только вот я терпеть ненавижу розы, особенно бордовые, ассоциирующиеся у меня с бархатной обшивкой для гроба. И об этом я тоже говорила Моту, но он все равно каждый раз присылает именно их. А зачем тебе надо знать, где у него занятия? Затягиваюсь и медленно выдыхаю, рассматривая, как Алка взбивает свои короткие волосы, придавая объем. Да, нужен мне твой Свирский, пренебрежительно фыркает Рюмина. Меня другой персонаж из его группы интересует. Загадочно улыбается подруга. Интересно. Это точно не Боря. У Илюхи девушка есть. Берг мог бы зацепить Рюмину, но он учится на курс младше. Тогда остается один. Да ладно! Ветер? Округляю глаза и неверующе смотрю на подругу. Фу, Сурикова, закатай глаза обратно, ты похожа на бешеную тарашку. Ты серьезно, Ал? Он же торчок. Ну, обаятельный торчок, согласись? Смеется моя обезбашенная подруга. «Да боже, Ал, тебе нравится Сева? Поверить не могу!» Сокрушаюсь в шоке я. «Ты видела его тело? Он же сам бог!» «Ага, бог Бафомет, точно!» Соглашаюсь я. Примечание. Бафомет – темный бог воплощения сатаны. «Аполлон!» спорит Рюмина. Аполлон не наркоманил. Хохочу, забавляясь нашим бестолковым разговором. А ты не можешь этого знать. И к тому же Аполлон был покровителем искусств и олицетворением мужской красоты. Все сходится. И ведь не поспоришь. Сдаюсь. Бесспорно, Сева привлекательный парень. Возможно, он даже самый яркий персонаж в группе. Но лично меня такие особи не впечатляют. Слишком смазливый снаружи, но уродливый внутри. Вокруг Севы всегда вьются толпы девчонок, заглядывающих ему прямо в рот и мечтающих, чтобы на их клавишах этот подонок сыграл. Неужели моя Алка тоже записалась в его фанатки? А если серьезно, Ал? Шутки шутками, но Ветров далеко не тот экземпляр, рядом с которым я хотела бы видеть свою лучшую подругу. С Аллой Рюминой мы познакомились на вступительных испытаниях. Ее сложно было не заметить. Яркую, короткостриженную брюнетку с сексуальной ухмылкой. Она обращала на себя внимание всех поступающих, да и экзаменаторов, не сомневаюсь, тоже. Ее громкий заводной смех разносился по всему тренировочному залу. А что она творила на паркете? Серьезно, у меня случилась эстетическая кома, когда я увидела Алкин чувственный вок под хаос-мелодию. Я такого никогда не видела. В моей Астрахани, откуда я родом, так не танцуют, да и вряд ли знают даже само направление вога. Я тогда еще подумала, что мне со своим контемпом здесь ловить нечего, но поступила. Я стояла за кулисами с широко открытым ртом, когда мимо меня изящной подиумной походкой проплыла Алла, бросив свое коронное рюминское. «Прикрой рот, а то продует!» Так и подружились. За 3 года обучения, куда мы только с Рюминой не вляпывались, из каких только переделок не выкручивались, но нужно отдать Алке должное. У нее всегда оставалась голова на плечах при всем ее раскрепощенном и бунтарском характере. Она знает, когда нужно остановиться, где улыбнуться, а кого послать нахрен. Рюмина всегда мне казалась старше своих лет, опытнее, да и выглядит она убедительнее и взрослее. Не знаю. Возможно, это из-за ее короткой беспорядочной стрижки. Возможно, из-за ее сексуального хищного взгляда, которым она одаривает тех, кто ей выгоден. Вот поэтому за бухлишком всегда ходит она. Потому что мне не продают. И постоянно просят документы, которые я благополучно забываю. А так как Алка не умею. Если я отрываюсь, то теряюсь в ощущениях, где нужно смолчать. Мой язык существует отдельно от моего мозга. А что? Мне с ним траву не курить. А для здоровья такое тело грех не пользовать. Подмигивает подруга, а я обреченно качаю головой. И сколько бы неутешительных доводов я сейчас не привела, Рюмина все равно сделает по-своему. Впрочем, я сама такая. Че уж. Лучше бы ты запала на Берга. Хороший парень. Недовольно бормочу подруги. Слишком хороший. Жаль, что мое тело не выбирает, кого ему хотеть. Философски заключает Алла. «А душа?» Интересуюсь. «А о душе мне еще рано задумываться», надевает свою черную кожаную косуху. «Подумаю о ней лет так в 40». «Ну, не знаю. Может, я слишком романтична, но для меня важно, чтобы не только мое тело выбирало и хотело, но и сердце. У Алки разнообразная личная жизнь, а вот у меня дальше глубоких поцелуев и поглаживаний с Мотом не заходило». И если в свои 20 я еще девственница, это не значит, что я отношусь к ней как к чему-то святому и неприкосновенному, и не собираюсь хранить ее до прихода свидетелей Иеговы. Просто я не чувствую, что Свирский тот самый. Я не жду тех самых бабочек в животе и все такое, но я должна доверять своему партнеру, а не бояться. А в последнее время я боюсь Свирского. Я прекрасно знаю, что все эти нельзя отказывать парню в близости, иначе он найдет ее на стороне и прочее, но не понимаю этого. Если Матвею важно только пользовать мое тело, как сказала Алка, то я не лучшая кандидатура, а если важна я, то подождет и добьется моего доверия. Я не из стеснительных и не робкого десятка, но ложиться в постель только из-за того, что мне уже 20, я не собираюсь. Готово! Дождавшись моего кивка, подруга застегивает свой яркий красный шлем. «Ну, тогда погнали!»